Глава 91. «Тебе это не понравится, но будет, по-моему», — сказала Белинда. «Возвращайся в огонь и лед. Майк тебя прикроет». «Ты», — обратилась она к Страфе. Я надеялся, что она помнит, с кем говорит. «Как только Гаррет покажет, куда его отвезти, я бы очень оценила, если бы ты доставила остальных туда же. Первым — Морли». «Дин не покинет дома, и Синдж захочет остаться, чтобы пререкаться с покойником», — сказал я. Белинда пожала плечами. «Нельзя заставить людей делать то, чего они не хотят. Ты и Морли — единственные души, которые имеют для меня значение. Затаитесь в огне и льде и ждите. Возможно, я появлюсь там не сразу». Она снова обратилась к Страфе. «Я буду бесконечно благодарна, если дашь мне знать, когда мои мальчики будут в безопасности». «Само собой?» Ни Страфа, ни Белинда не видели необходимости в дальнейшем обсуждении. Я видел, но никто не обращал на меня внимания. Никто не спорил, что я слишком много думаю и задаю слишком много вопросов. А потом, после суеты, забиваю мяч прямо в центр ворот. «Полетели, дорогой?» — сказала Страфа. Толпа Белинды устремилась в большой разворот. Мой старый приятель Джоэл бросил на меня последний ядовитый взгляд. Страфа невысоко поднялась над крышами домов. Вокруг нас со свистом носились любопытные летучие мыши. Огромная пожилая сова полетела бок о бок с нами, надеясь, что мы вспугнем что-нибудь вкусное. Мы проследовали над всем Грандом. Несколько раз нас замечали. Завтра начнутся разговоры. Но большой шумихи не будет. В Танфере обитали сотни колдунов, и великих, и мелких. Я попросил Страфу высадить меня на улице под окном комнаты, где жили мы с Морли. Собирался войти через заднюю дверь. Окно было широко открыто, и внутри не горел свет. Кто-то пустил псу под хвост мою искусную плотницкую работу по заколачиванию рамы. «Подлети туда и посмотри, есть ли кто-нибудь в комнате?» «Хорошо». Страфа метнулась внутрь, вернулась и опустилась рядом со мной. «Там никого нет. Меблировку изменили?» «Сойдет. Закинь меня туда. Потом вернись за Морли. Пожалуйста», — добавил я на случай, если она подумает, что я становлюсь бесцеремонным и властным. «В кои-то веки. Залезай». Я оседлал метлу, мы поднялись. Страфа висела вровень с подоконником, пока я вваливался через окно. Когда я встал на ноги, чтобы что-нибудь сказать, она уже улетела. В темноте я видел не слишком хорошо. Ощупью нашел путь, планировка была незнакомой, отыскал дверь, прислушался, ничего не услышал. И осторожно приоткрыл дверь, совсем чуть-чуть. Свечи с обрезанными фитилями в двух маленьких подсвечниках озаряли пустой коридор. В комнату проник свет, и я смог рассмотреть незнакомую обстановку и заметить лампу. Я зажег ее от ближайшего подсвечника и вошел внутрь. Вся мебель была новая. Дерево заново покрасили, особенно подоконник. Теперь на двери изнутри имелась задвижка. Закрывшись, я начал тщательный осмотр. Чем и занимался, когда Страфа привезла Морли. Он забрался через окно, а она метнулась прочь. «Какого черта ты делаешь?» — спросил Морли, плюхнувшись в кресло. «Почему просто не вошел через дверь?» «Прокрасться тяжком показалось хорошей идеей, но ты прав. Если бы мы воспользовались дверью, было бы меньше недопонимания, когда нас неожиданно найдут здесь». «Думаешь, через минуту я отправлюсь на поиски Майк. Может, мне удастся говорить быстро, чтобы спасти тебя от перелома костей?» «Рассчитываю на тебя, дружище», — сказал я. «Конечно! Не хочешь объяснить, почему мы вообще здесь?» Это идея Белинды, потому что мой дом осадили, покойник спит, и еды хватит всего на несколько дней. Кто-то запаниковал. Те ребята? Сам я был такого же мнения после перемещения. Я не думал об этом, пока был в пути. Но на самом деле твой дом не атакуют, и тот отряд находится там незаконно. Ну и сколько они, скорее всего, там пробудут? Если король станет упрямиться насчет того, что закон — это то, что он утверждает... Держу пари. Смыслом всех этих упражнений было добиться именно той реакции, какой они и добились. Они хотели, чтобы мы бежали, — сказал Дотс. Тебе лучше пойти повидаться с Майк. Я вспомнил, как видел амбарного кота, ловившего мышей одну за другой, пока их пугал и обращал в бегство другой кот. «Иду!» Морли встал и направился к двери. «А ты сиди и не шелохнись. Что бы ни случилось, сиди и не шелохнись!» «Так и поступлю». Но я беспокоился. Морли был бледен, как смерть. Его сил хватит ненадолго. Страфа вернулась и тоже не дала мне что-нибудь сказать. Она сбросила с метлы Пенни и испарилась.